«И лишь бы врозь и льну», рассказывает Борис Никольский. «И лишь бы врозь и льну, мне скажут, что ж ты так? Вот так, однако, и это пытка». Это маленькое стихотворение заканчивает цикл «Имерек и Зарема», цикл переводов или переложений из Катула. Это перевод эпиграммы, которая на латыни звучит так. «Оде тамо кварит факиам фортассе реквирис, нескио сет фири, сенти эт экс крукиор». «Я ненавижу и люблю. Почему я делаю это, возможно, спросишь ты. Не знаю, но вижу, что так происходит, и терплю пытку». Вот такой вот условный прозаический перевод. Обычно переводчики, берущиеся за перевод стихотворения, стараются перевести слова и смысл и передать размер оригинала. Но суть стихотворения кроется не в последовательности слов, не во внешнем смысле и не в размере самом по себе. Ритмизованный пересказ стихотворения словами другого языка – дело довольно бесполезное. В стихотворении есть внутренняя структура и есть смысловой центр. Давайте посмотрим, как Дашевский понимает структуру и смысл этого стихотворения Катула и как он создает, исходя из этого понимания, свой перевод. Стихотворение Катула – это эпиграмма. Изначально эпиграммы представляли собой надписи на примечательных предметах или на могилах, надписи, обращенные к прохожим. Эпиграмма начиналась рассказом о вещи или об умершем, рассказом, который должен был заинтересовать путника. Эпиграмма Катула, конечно, относится уже к чисто литературному жанру, но она использует структуру эпиграммы надписи. Ее начало «Я ненавижу и люблю, оде тамо» – это описание того самого примечательного, удивительного предмета, которым оказывается здесь сам автор. Удивительное в нем – это сочетание двух противоположных эмоций – ненависти и любви. Затем Катул дает слово прохожему, читателю эпиграммы. «Почему я это делаю?» – возможно, ты спросишь. Итак, любопытный предмет, интерес к нему постороннего и вопрос. И затем во втором стихе ответ на этот вопрос. «Не знаю, но вижу, что так происходит». «Нескио сет фиери сентио». И итог. «Эт экс крукиор». «И терплю пытку». Стихотворение построено симметрично. Его начало, проблема, перекликается с окончанием, итогом. А посередине между ними вопрос и ответ. Эта симметрия складывается из обмена короткими фразами. Сам Дашевский сравнивал движение этого стихотворения с ходами в шашках. «Съел, съел, съел, и осталось только экскрукиор, терплю пытку». И посмотрите, именно так, воссоздавая симметрию и сохраняя скорость фраз, передает он по-русски. «И лишь бы врозь и льну, мне скажут, что ж ты так, вот так однако, и это пытка». Это движение формы первое, что мы воспринимаем, когда читаем стихотворение. Давайте теперь посмотрим, как Дашевский видит и как он передает движение смысла. Стихотворение начинается с парадокса, составляющего особенность героя. Он совмещает в себе одновременно два противоположных чувства – ненависть и любовь. Эту двойственность его состояния очень легко принять за сложность и противоречивость чувств, за то, что в поэзии XIX и XX века отличало героя романтического. Именно так понимают Катула все переводчики. Слово «сентио» из второго стиха, буквально «я чувствую, что это происходит», оказывается для них главным. Ну, например, Голосовкер «я ненавижу ее и люблю, это чувство двойное, боги, зачем я люблю и ненавижу, зачем?» Или Шервинский «ненависть и любовь, как можно их чувствовать вместе, как не знаю, а сам крестную муку терплю». Дашевский же замечает, что античная любовь и ненависть, одиум и амор, это не вполне чувство в нашем смысле. Это скорее отношения, а не ощущения. Эти отношения длительные, в отличие от сиюминутных переживаний. Эти отношения представляются как отношения пространственные. Ненависть – быть врозь, любовь – быть вместе. И эти отношения предполагают активную волю человека. Я сам свободно выбираю, я желаю быть вместе или быть врозь. «Я ненавижу и люблю» переведено как «и лишь бы врозь и льну». В другом стихотворении цикла «Имерек и Зарема» «Простачок такой-то, приди в себя» слово «льнуть» сопряжено как раз с выражением воли. «Вот ей не кстати, сам расхоти, холодна, не льни». Парадокс ненависти любви оказывается у Катула и у Дашевского более явным и более сильным, нежели просто амбивалентное чувство. Герой не просто испытывает необъяснимым образом два противоположных переживания, но занимает одновременно две противоположные позиции. У него две разнонаправленные воли. Следующие за этим вопрос и ответ объясняют парадокс. И именно здесь находится смысловой центр стихотворения. Прохожий, посторонний, спрашивает: «Почему ты это делаешь?» Он видит странность в том, что герой, в чьей воле должно быть выбрать врозь или льнуть, не делает этого выбора. Автор отвечает на этот вопрос: «Но так происходит», показывая отсутствие у него всякой свободы выбора. Его роль не активна, как думает спрашивающий, «Почему ты это делаешь?», а неизбежно пассивна, «Так оно происходит». Это неожиданное обнаружение несвободы и пассивности и дает объяснение тому парадоксу, с которого началось стихотворение. Для Катулла и его круга, римской золотой молодежи, главной ценностью была свобода, совершенно ничем не ограниченная свобода поступать по своей воле вразрез с любыми установлениями, правилами и обстоятельствами. Отношения с возлюбленной лишают его свободы, он превращается в раба и подвергается пытке, как и пристало рабу. Последнее слово стихотворения – это пытка. Не только метафора, описывающая страдания героя, как его обычно понимают переводчики: «Томлюсь, крушусь, муку терплю». Эта метафора подчеркивает, собственно, его положение раба. Замечательная находка Дашевского – перевод той самой главной центральной части стихотворения, где происходит переход от ожидания активной роли героя к осознанию его пассивности. Мне скажут: «Что ж ты так?» «Вот так, однако». В вопросе и ответе нет ни одного лишнего слова, ни одного слова, которое могло бы вызвать ненужные ассоциации. Здесь нет никакого «чувствую». На самом деле это «чувствую» в оригинале отсылает не к чувствам, но лишь подчеркивает пассивность героя. Я вижу, что так происходит. Здесь у Дашевского только местоимение и повторяющееся «так», связывающие вопрос и ответ. Но в вопросе «что ж ты так?», говоря «ты», спрашивающий подразумевает, что это герой ведет себя таким поразительным и парадоксальным образом. Что ж ты так поступаешь? Ответ «вот так, однако» предполагает уже, что это так происходит само собой, и у героя нет никакой власти над своим положением. Слова «вот так, однако» отвечают на вопрос и уничтожают вопрос «что ж ты так?». И точно так же последние слова и эта пытка разрешают и уничтожают начальный парадокс «и лишь бы врозь и льну». Нет никакого парадокса, потому что у героя нет никакой свободы. Он лишь раб, который терпит пытку. И лишь бы врозь и льну. Мне скажут: «Что ж ты так?» Вот так, однако. И это пытка.